На собрании в школе заговорили об уличном движении, о том, что ребята нарушают правила. Решили вывесить в школе плакаты. Учкомовцы сочинили такой плакат: «Катаясь на колбасе, ты подвергаешься опасности упасть и попасть под вагон, идущий следом». Вожатый поглядел и говорит: «Длинно». Правило должно быть написано коротко. Нужно, чтобы оно запоминалось сразу. Думали, думали и сочинили так: «Все, все, все! Перестаньте кататься на колбасе!» Потом сочинили еще: «Кто играет на мостовой, тот поплатится головой. Панель для людей, мостовая для лошадей. А пойдешь по мостовой, оштрафует постовой. Кто по панели катается, тот сумасшедшим считается. Не стой без цели посреди панели». Здравствуйте, это подкаст «Шутки в сторону», в котором мы слушаем шутки, которые произнесли когда-то давно или далеко от нас, которые мы, может быть, не всегда понимаем, и пытаемся разобраться, что это за шутки, что в них смешного, и что они говорят нам о каких-то далеких от нас людях. Мы — это Ирина Кальдеевская, редактор «Арзамас», и мой соведущий Константин Широков, комик. И вы слышали только что голос Дмитрия Бреслера, специалиста по литературному андеграунду 20 века, который прочитал нам какой-то текст, рассказ о сочинении неких правил уличного движения. Давайте я так быстро перескажу, что происходит на всякий случай. Есть собрание в школе, речь идет об уличном движении. Ребята решают придумать плакаты и начинают их сочинять. Сначала они пишут такой очень простой плакат, в котором, впрочем, есть для нас не совсем понятная вещь. «Катаясь на колбасе, ты подвергаешься опасности упасть и попасть под вагон, идущий следом». Не совсем понятно, что такое кататься на колбасе. Ну, колбаса, Ир, колбаса. Тут, колбаса. В то время и колбаса каталась по улицам. По тем же рельсам очевидно, что и вагоны. Или не очевидно совсем, и ничего не понятно. Одно из двух. Не очень понятно, да. Как будто бы. Так. И дальше они пишут, значит, какие-то стихотворные призывы, которые... Кость, ты понимаешь, что это вообще... Это что? Это шалтай-болтай какой-то. Кто играет на мостовой, тот поплатится головой. Да, но дальше мы переходим к следующим преступлениям. Еще очень плохо по панели кататься. Это может делать только безумец. Вот, это даже неплохо, да, это просто чистое безумие. И, наконец, призыв. Не стой без цели посреди панели. То есть стоять на этой самой панели тоже. И стоять нельзя, и играть на мостовой, и идти. Что делать, совершенно непонятно. Абсурд полнейший. Я знаю тут слово «панель» и «люди». Все. Остальное совершенно мне недоступно. Ну ладно, слово «лошади» тоже хорошее. И слово «штраф» наверняка... Но все вместе, кони-люди, смешались. Полностью. В общем, кажется, нам придется обратиться к помощи нашего эксперта. Придется обязательно. Дима, привет! Привет, привет. Мне как раз здесь понятно только два слова. Колбаса и учком. Больше ничего понятного. Супер. Давайте тогда начнем, да, с того, что разберемся с этими словами, а потом перейдем уже к попытке понять смысл. Давайте играть какую-то игру. Я могу сделать подсказку. Ага, да, отлично. Я могу вспомнить такую фразочку, наверняка расхожую: «Катись колбаской по Малой Спасской». Это знакомее уже. Про что вообще, как вы думаете? Я всегда представлял колбаску, которая катится по Малой Спасской. Я тоже, буквально колбаска такая маленькая, кругленькая. Когда ты в форме колбаски, очень удобно катиться, поэтому... Ну да. Нет? Не, ну... Если объяснять, что такое колбаса, в общем, это совсем не сложно. Колбаса – это то, каким образом присоединялись вагоны трамваев друг к другу. Такой, знаете, шнур. И таким образом вот просто присоединяли один вагон к другому. Ну, соответственно, если второго вагона не было, то за этот шнур можно было бы цепляться и на бампере, подвиснув, прокатиться на трамвае зайцем. Это закон против зацеперов. Да-да-да, да. Это вот устаревший вариант зацеперов. Так, хорошо, с этим самым простым разобрались. Теперь что это такое? Это вообще откуда текст? Это текст из журнала «Учебник» 1931 года. Школы выписывали такого рода журналы, которые рассматривались как часть того, что нужно было освоить. Разного рода правила, советы школьникам о том, как им жить. Как им, в частности, кататься или не кататься на трамвае, ну, там, как вести на уроках себя, чем они должны заниматься в свободное время, как они должны относиться к учебе, ну, и так далее, и так далее. Естественно, там были какие-то новостные рубрики, ну, о том, как, например, в отдельных школах почему-то эти правила, которые устанавливаются, пропагандируются, не соблюдаются. В таких изданиях работали очень многие литераторы, ныне известные, и, в частности, благодаря протекции Самуила Маршака, вот в этом издании, которое я сейчас зачитывал, писали Даниил Хармс, Александр Веденский, Владимиров. В общем, компания Бериутов. и вокруг. Угу. Я думаю, что гораздо больше известно о их деятельности в журналах «Чиж» и «Ёж», с их детскими стишками, с переводами там, для детей. Но вот в том числе их падённая деятельность еще заключалась в том, что они писали тексты вот подобные, например. Именно этот не подписан. Но это вообще похоже на Хармса, нет? Похоже, да, похоже. На какой-то из детских текстов Хармса, просто по фразеологии вот этому. Подумали-подумали еще и сказали. Вот что-то вот такое. Да, да, я думаю, что похоже, очень много глагольного. Да и в целом, я думаю, что и Ведяски тоже, они много работали над тем, чтобы не использовать, я не знаю, всякие там причастные обороты, прилагательные. Для них это было слишком вычурно. Они хотели писать коротко, ясно. Хармс говорил, да, что стих должен быть брошенным в окно, и окно должно разбиться. Тогда это текст на что-то годный. Какое окно разбито от этого текста, который мы слышали? Школьное, очевидно. Школьное окно, да. Так а что, получается, что мы можем предположить, что этот текст такой с фигой в кармане, что это такая немножко юмор над самими собой? Эти журналы, они же, я так понимаю, абсолютно, ну, серьезные. Да, конечно. Шутка не предполагается. Я не думаю, я не знаю. И Хармс, и Веденский, они писали разные тексты, да, и интересовались совершенно разными вещами. Эзотерическими, мистическими. Да, и, конечно же, то, что они хотели бы писать по-настоящему и издавать в журналах, ну, пусть даже вот таких, это совсем не похоже на правила жизни, которые были выведены на собрании Хучкома. Поэтому какая-то ирония, какое-то ерничество наверняка могло быть. Но на самом деле прагматика этого текста, конечно же, абсолютно исключает любой какой-то сарказм, любое представление о том, что мы должны найти какое-то эзоповое высказывание за этой колбасой, да, встать в очередь. Нет, здесь все очень, мне кажется, буквально. Это реальные правила того, как составлять лозунги, защищающие жизнь школьников и школьниц. Иногда, в случае, если у вас колбаса порвется. То есть, обычно мы имеем шутку, которую мы не поняли. На этот раз мы имеем... Да, никаких шуток сегодня нет. Не шутку. Все очень серьезно. Не до шуток, хватит. Которую мы приняли за шутку. Так. У вас было время посмеяться. Вы его упустили. Нет, вы его провели. Да, но на самом-то деле, чтобы это подчеркнуть, я могу пересказать просто, чем текст заканчивается после вот этих замечательных ярких лозунгов. Дальше предлагается составить, ну, по таким лекалам, стихотворные такие вот речевки. Ну, если не получится стихотворные, то, по крайней мере, лаконичные, четкие, бьющие в цель и с картинкой. Составьте правила. Обращение с огнем, ухода за картофелем, пользование солнечными ваннами и купанием, обращение с книгой. Придумайте сами другие темы. Попробуйте некоторые из правил написать в стихах. Напишите правила на плакатах, нарисуйте или подберите к ним картинки и вывесите плакаты, где нужно. В школе, в пионерлагере, в избе-читальне и так далее. Ну, то есть, очевидно, придумайте ситуации, в которых, судя из этих ситуаций, это несложно. Любые ситуации. Любые. Как ты ложишься спать, лозунг о том, как надо застелить пододеяльник, мыть руки перед едой, после, в общем. Да. Как правильно вычесывать вшитым, как, значит, следить за гигиеной, это очень тоже важно. И как ложиться спать, да, и как там, менять одежду. Ну, в общем, все, что можно придумать. Да, здороваться, прощаться, в общем, все на свете. Да, звучит достаточно абсурдно. Ну, на самом-то деле, мне, если честно, хотелось бы с вами обсудить не столько колбасу или учком, то есть те какие-то реалии, которые мы сейчас, современные жители, почему-то еще не усвоили. Ну, или скорее потеряли. Ну, или скорее потеряли, да. Я вообще не очень люблю терять, поэтому я надеюсь на лучшее. Но мне кажется, что мы могли бы сегодня поговорить о том типе юмора, который, в общем, от контекста не очень зависит. О таких шутках, в которых контекст всегда, на самом-то деле, нам недостаточен. Он нам ничего не дает. Нам всегда кажется, что здесь происходит какая-то ерунда. Здесь есть несколько каких-то вот таких слов, которые, мне кажется, вламывающимися, на которые, кстати, обращали внимание. Обращали внимание современники? Нет, мы сейчас в разговоре. Вот это сумасшедшим считается. Вот почему сумасшедшим считается? Что такое сумасшедший? Почему катается по панели тот, кто сумасшедший, например? В этом нет понятно логической работы. Мы просто оказываемся вдруг в роли сумасшедших, которыми, наверное, мы не хотим оказываться. Ага, то есть это чистое воздействие, как гипноз. Если ты катаешься на колбасе или что там ты делаешь, да. гуляешь по мостовой, да, какой там в этом месте вот, твой грех, то ты сумасшедший. Такая задача этого текста. Ну, потом, смотрите, здесь еще уже важный момент. Допустим, дальше не стой без цели. Вот. Какова цель? То есть у нас есть понятный запрет, да, как бы мы не должны кататься на колбасе. Ну, допустим, не знаю, запрещено курить. Да. Понятно же, как бы, что есть какая-то прескрипция, да, нам запрещается курить. Окей. А здесь, оказывается, еще мы не должны стоять без цели. То есть, как бы, меня помещают в такой мир, в котором вообще цель должна быть. Мы никак логически не можем объяснить, что происходит. Мы не можем отделить какой-то, значит, не знаю, там, представьте себе обычный анекдот. Да, сначала нам рассказывают какую-то историю, которую мы более-менее понимаем, а потом неожиданным образом эта история переворачивается, да, каким-то пуантом. Нам полностью выкручивают, да, ситуацию, и оно становится смешно поэтому. Вот я хотел бы сегодня поговорить о такого рода юморе, в котором этого пуанта нет. И если он есть, это наши с вами проблемы. Да, вот то, что мы колбасу с вами не знаем, это, в общем, ну окей, ну посмеялись мы про колбасу. Нет, это действительно ничего не добавляет и не убавляет, по большому счету, как выясняется, от нашего понимания, да. Да, да. Собственно, я хотел бы обсудить с вами вот этот самый юмор абсурда. Давайте пробовать. Потому что это, на самом деле, очень интересно. В комедии же контекст это прям... большой пласт, и отрываясь от него, это просто какой-то космос. И сначала кажется, что это какая-то пустота даже. Ну, то есть не за что зацепиться в шутке. Mm-hmm. Но Хармс, человек, который как будто тебя за руку берет и говорит, не надо тебе контекста, вот тебе мой мир, мы сейчас просто будем угорать и кататься на нем. На колбасе. Вот именно, понимаешь, на колбасе у тебя как будто важен контекст, а Хармс, он просто... Ну, понятно, что условно старушки падают и падают, нам совершенно не важно представлять себе, где они падают, в каком они доме падают, это какой город, какой год. Это вообще не имеет никакого значения. Примерно так, да. Правда, хотелось бы, чтобы было яснее, да, о чем мы говорим. Угу. Окей, вот про старушек вспомнили, да, а еще какие-нибудь, не знаю, анекдоты, вот эти случаи, какие-то в голове есть, которые, как вам кажется, принадлежат Хармсу или, по крайней мере, связаны с ним? Я по-настоящему люблю... По-моему, это называется... «Что сегодня продается в магазинах?» Как-то так. Угу. Помните, когда поссорились два приятеля, да, и один другого ударил огурцом? Вот такие огромные огурцы продаются нынче в магазинах. Я правильно вспоминаю? Это то, что вошло в такую тетрадку, которую Хармс назвал «Случай». Вот, да-да-да. Или «Я математика, по-моему, ты говно». Да то, что там такое было. Диалоги разных, да, там химик не согласен с физиком, читатель с писателем. Вот, да, это все это названо как четыре случая, когда новая идея оказывается совершенно неожиданной. Я тоже могу путать, но примерно так. Когда я вспоминаю о Хармсе, ну, как я, о случаях вот таких, я, конечно, очень часто вспоминаю каких-нибудь там вот этих вот литературных случаях, ну, когда там Толстой очень любил детей. Угу. Бывало, там, начнет гладить одного ребенка за головку, и так и гладит, пока на завтрак не позовут, например. Ну, что-то такое, да, или там Достоевский тоже, наверное, очень любил детей. И вот у них такие случаи Пушкина, что-то другое. Любопытно, что это, конечно, именно те, которые сейчас я назвал, да, они не принадлежат Хармсу, это более позднее сочинение. В начале 70-х годов, собственно, в редакции другого детского журнала уже, да, «Пионер», двое художников, Владимир Пятницкий и Наталья Доброхотова-Майкова, сели в редакции, сочиняли, в общем, целую книжку подобных анекдотов под Хармса. Да, в общем, я хотел вспомнить о каких-то других примерах, которые на самом-то деле действительно были скорее заряжены на какой-то юмор, на какую-то шутку, чтобы сказать о том, что для Хармса, для юмора абсурда, смех – это, в общем, не самая ожиданная реакция или далеко не единственная ожиданная реакция, которая может быть. Как будто читатель просто должен подумать, что я сейчас вообще прочитал. Черт подери, что ты такое несешь. Примерно так, да. Что я вообще здесь делаю? Кто я, да, и какого черта я здесь? Почему я все еще это читаю? Мне кажется, еще создается ощущение, а это вообще для меня писали, как будто в этом есть какая-то полусекретный шифр, и читатель чувствует себя вне этой группы, которой вот этот текст посвящен, и уже от этого чувствует себя обделенным и классово неблизким автором. Угу. Не таким клевым, в общем. Это как будто вот для каких-то людей, которые шарят, написано, а я вот не шарю, и пора бы мне уже что-то начать менять в своей жизни, потому что, кажется, я отстаю. Но это же и наоборот тоже работает? Как? Я имею в виду, что когда тебе кажется, что, о, это такая тонкая шутка, что тот факт, что она мне смешна, означает, что я отношусь к каким-то суперклёвым кругам, ну или что вот я какой-то особенный. Да-да-да, и даже если я не понял, вообще-то лучше понять. Да, это точно, да-да-да, это что-то очень рафинированное. Я думаю, что это так и есть. Здесь не обязательно даже предполагать, что если ты смеешься над такими шутками, что ты какой-то очень крутой, но все вопросы, которые вы задаете, очень верные. Это действительно о том, чтобы спросить себя, да, для кого это, почему это мне, а кто я. Угу. Возможность такого рода текста, оказывается, продуцирована благодаря работам аналитической философии. И в первую очередь, я думаю, что трактату Витгенштейна... Людвиг Витгенштейн, появляется у нас такой герой, кроме Хармса. Людвиг Витгенштейн написал в первой, собственно, работе, которая печатно у него выходит. Совершенно небольшой, замудрённый, очень сложный, очень герметичный, при этом ужасно краткий текст. Он так называется, трактат. Логико-философский трактат. Вообще он, в принципе, пытается обсудить, а каким образом философская мысль о каком-то очень сложном, не знаю, метафизическом, непонятном, точно невыразимом и каким-то образом едва ли ощущаемом, ну, то, что философия пытается нам сказать, да, может быть выражена посредством языка. И какие проблемы у нас возникают, у нас философов, да, когда мы пытаемся это сделать. И выясняется, что есть что-то, что мы можем все-таки, как он говорит, сказать, выразить, да, как бы, и это что-то обязательно должно быть логически связанное. Вот если мы что-то начинаем говорить, мы должны вот четко следуя там А из Б, Б из С и так далее. Просто вот, чтобы все было понятно. Если мы начинаем говорить, мы должны говорить связанно и четко, логично, да нельзя. Но понятно, что не обо всем мы так можем говорить. И в первую очередь, конечно, мы так не можем говорить, ну, скажем, когда мы начинаем заниматься метафорами, когда мы начинаем заниматься какими-то образными сравнениями, когда мы пытаемся, ну, что-то передать посредством, может быть, даже художественного текста, ну, или, по крайней мере, образного. И вот этот тип информации, он говорит, что сказать мы не можем, но мы можем показать. Так. То, что мы можем предъявить само по себе. Ну, вот примерно, да, как Хармс говорил, да, что вот мы должны стихотворение бросить, и оно должно разбить стекло. Mm-hmm. Потому что оно должно что-то сделать само по себе, как-то представиться в мире. Не представлять что-то посредством себя, но само быть представлением, объектом. И Витгенштейн говорит о том, что, собственно, это то, что мы показываем, на самом-то деле свидетельствует, в общем, как раз не о каком-то содержании, ну, скажем, да, вот этом сложном, метафизическом. Но это обозначается. Мы знаем, что оно вот есть, это самое сложное метафизическое. Да, да. И, соответственно, мы можем многое сказать о том, а какова организация его, да, как оно соотносится с тем, что есть еще понятное, логическое и так далее. И вот юмор абсурда – это примерно то же самое. Когда нам что-то показывается, мы не можем с этим никак оперировать логически, у нас большие проблемы с этим. Мы не можем на самом-то деле подобрать какой-то контекст, в котором нам было бы понятно, о чем в действительности говорится. И не надо даже пытаться. И как будто бы лучше не пытаться, потому что у нас нет возможности к этому. Да. Но мы можем увидеть саму структуру говорения. Мы можем увидеть саму структуру мысли. Да? Мы можем увидеть саму структуру мира, в которой помещается этот объект. Угу. Таким образом, мне, вот сегодняшнему читателю, представляется абсурдным этот фрагмент с правилами и лозунгами про колбасу. Этот фрагмент очень много свидетельствует о странной жизни, нам сегодня, может быть, не вполне доступной, которая велась, поддерживалась и была понятной, естественной, ну, даже, например, для Хармса, угу, который зарабатывал на жизнь тем, что писал подобные тексты в том числе. Угу. И я думаю, что вот это изобретение, ну, для меня это изобретение все-таки, да, изобретение того, что показывается посредством языка, которое происходит благодаря Витгенштейну, это изобретение дает очень важный инструмент. Я думаю, что примерно таким образом, показом, начинает действовать массовая пропаганда, которая просто переключает модули, да, переключает режимы. Окей, она не говорит там о том, что все абсурдно, она говорит, что наоборот, все, что вы там видите, все так и есть, несмотря на то, что, может быть, это каким-то образом контрастирует с вашей бытовой практикой. С другой стороны, обратной реакцией, или, может быть, защитной реакцией на такого рода взаимодействие с языком и массовое взаимодействие с языком оказывается как раз абсурдистские тексты. Ну, в частности, продуцируемый Хармсом. Хотя, наверное, как мне кажется, справедливо было бы говорить как раз о более позднем опыте, ну, скажем, уже послевоенном, мне известном, там, ленинградском опыте 60-х годов, ну и дальше. Благодаря тому, что эти условия были обнаружены, ну, как бы это действительно во многом имело огромную реакцию на все гуманитарные науки. А мы знаем, что Хармс читал Витгенштейна? Конечно, мы не знаем, я, по крайней мере. Но то, что он читает и общается с людьми, которые читали Витгенштейна, вне сомнения. Uh-huh. Uh-huh. Ну и не всем интересна логика, например, да, или, скажем, аналитическая философия. Но это оказывается очень применимо. Это оказывается тут же подхвачено, это оказывается сразу растаскано, что ли. Да, как бы. Это оказывается очень современным. Вдруг выясняется, что мы с языком можем так. Потом выясняется, что на самом деле как бы в какой-то момент мы уже так давно делали, просто не особенно осознавали, теперь мы можем это, раз мы осознали, можем этим манипулировать. Но я думаю, что об этом стоит сейчас думать. Мне важно показать, как это, в общем, смешная вещь в какой-то степени работает совершенно иначе. Вот. И что этот юмор абсурда скорее не про смех. Потому что если мы смеемся над абсурдом, то это мы, не знаю, забиваем микроскопом гвозди. Мы можем над этим смеяться, почему нет? Классно. Ну, то есть это вообще нормальная реакция, но чаще защитная. Вот, да-да-да, мне тоже так кажется. Так больше вызывается какая-то гамма эмоций, и смех, он как раз идет от непонимания. Но при этом технически добивается тот же эффект, что и точно юмористический текст. Угу. Хотя это вообще не про то. Как будто Хармс, за него сейчас скажу, говорит о том, что вот то чувство, которое вы сейчас испытываете, вот этого я и добивался. Угу. И ты тут же не можешь чувствовать себя над этим хулиганским текстом, потому что он опять тебя уже подловил, и ты опять в растерянности. Угу. И либо ты чуть-чуть в гневе от этого, ну и тут Хармс уже за спиной говорит, так я так хотел. Вот, пожалуйста, ты чуть-чуть и растерянный уже, что ты тут кулаком трясешь и говоришь, доколе? А когда будут снова понятные мне тексты, он говорит, не будет, все, мы вот в такое время уже живем. И тут, посмотрите, Хармс опять положил всех на лопатки. Господи, как он хорош. А объясните мне, почему это так живуче? Как так работает, что вот эта вот вся довольно сложная штука, которая вот может вызывать разные эмоции, раздражение, гнев, ты оказываешься там на лопатках, ты смеешься от неловкости, это как будто бы не то, чтобы какие-то приятные ощущения. Мы себя как-то вроде бы по-другому любим чувствовать, почему это дожило до наших дней настолько канонически. Ну, то есть мы все чувствуем себя обязанными это знать. Ну, просто это никуда не девается. Все до сих пор смеются над этими случаями. Ну, вот, во-первых, потому что ощущение тусовочки. Если ты не понимаешь, значит, ты что-то упустил. Ну, то есть это как будто бы не имеет отношения. Он хотел любое окно, чтобы текст разбивал, а не какой-то тусовочная. Так, а в этом и штука, это мое личное мнение, что нет никакой этой тусовочки. Он создает у тебя ощущение, что ты уже отстаешь от кого-то современного, кто вот сейчас это очень хорошо понимает, читает, шутит, смеется, а ты в растерянности. И ты просто всегда делаешь вид. Да, да, да, да. То есть каждый из нас, кто смеется над шутками Хармса, всегда делает вид, что ему реально смешно. На самом деле он не знает, что он прочитал. Да, и это всегда то, чего добивался Данил Иванович, собственно. И в любом случае шутка, комедия, юмор – это про атаку, на самом деле. В любом случае кому-то неприятно. В любом случае есть цель шутки. Но Хармс к этому подходит как будто, ну, это бесконтактный бой. Если мы говорим вот в таких категориях, что это какая-то борьба, то Хармс предлагает бесконтактный бой. Это какие-то запрещенные приемы в борьбе, которые вообще не существуют. И ты всегда проиграл. Дим, что ты думаешь об этом? У меня есть несколько мыслей по этому поводу. Во-первых, я с Костей согласен, да, наверное, основном, но можно было бы разъяснить. Для начала я хотел бы сказать, что все-таки, да, вот эта вот идея, то, что Хармс хотел что-то создать, создавал там, да, как бы, и мне кажется, что он хотел создать что-то свое совершенно, да, то есть как бы вот это как раз скорее про те тексты, которые мы можем представлять как абсурдные. И Хармс взаимодействовал с ними скорее как литератор, скорее как бы, как, вот, не знаю, философ, может быть, какой-то мистика, мало ли. Ну, вот хороший пример, да, вот я думаю, что может быть понятно. А вот эти литературные анекдоты Хармса, ну, например, вот типичные анекдоты там Хармса про Пушкина. Пушкин сломал ноги и ездил на коляске потом. Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл эрпигармами. Эрпигармами, прекрасно. Что мы можем с этим текстом сделать? Ну, допустим, если мы действительно предполагаем, что мы какая-то там элита, мы должны так про себя подумать, ага, наверное, я что-то знаю про Пушкина, да, такое, к чему этот текст указывает. Боюсь, что нет. Да, все, что мы знаем о Пушкине, наверное, противоречит тому, что он передвигался на колесах. И ломал ноги. И ломал ноги. Ну, ноги мало ли, как бы я, честно говоря, не помню, по-моему, не ломал, но здесь, конечно, это может быть, а вот на колесах вряд ли. Вот. Другое дело, если мы придем к вот этим литературным анекдотам, которых я упоминал, да, значит, Пятницкий и Доброхотова-Майкова. Собственно, где там Толстой очень любил детей. Понятно, что как бы каждый советский школьник, да, как бы знал, что Толстой очень любил детей там, да, и так далее. То есть вот есть апелляция, как он в общем знанию, которая затем потом, ну, развинчивается, там, не знаю, как-то с ней заигрывают и так далее. Есть, например, прекрасные, на мой взгляд, опыты Александра Скидана, как раз вот про Данила Ивановича тексты, но не только. в принципе, там про разных абриутов. Эти тексты в 10 раз больше насыщены какими-то витиеватыми, странными и точно, да, как бы не всем известными фактами о жизни Даниила Ивановича. И о жизни вообще вокруг, и о текстах. Там очень много всяких цитат, отсылок. Классные, замечательные вот эти вот случаи. Где-то в середине 10-х годов, по-моему, выпущены. Они как бы работают в том числе с этим вот слоем каких-то литературных ассоциаций, аллюзий. Хармс делает что-то другое. Ну вот какого черта, какие колеса? О чем это? Зачем это слово Пушкин здесь вообще? Да, как бы у нас, кроме слова Пушкин, больше опереться не на что. Ну, там у них случаи есть с другими фамилиями, да, там есть имена и отчества. Мы можем легко заменить, наверное. В этом смысле мне кажется, что, наверное, это живучее, это хоть как-то нами воспринимается, ну, в силу какого-то такого, да, еще и полной недоступности, полной герметичности своей. Наверное, эта герметичность может быть найдена в том числе в каких-то заговорах, каких-то формулах, каких-то спиритических, магических. Вы когда-нибудь задумывались, а почему мы говорим там камень, ножницы, бумага, раз, два, три? Вот почему камень, ножницы, бумага? Чики-брики, пшишел-мышел. Для меня как бы все это совершенно неочевидные какие-то вещи. То есть, ну, просто есть какая-то формула, о которой думать нам не получится. Да? Мы можем либо разыграть ее, либо нет. А если, вот смотрите, если вернуться к Пушкину, мне кажется, что здесь не совсем вокруг ничего все построено. Пушкин – это же человек, который исследован максимально. У него огромное количество воспоминаний современников, плюс еще вот эти все истории из его юношества. Вокруг Пушкина есть слой. Вот этот слой не только произведение, ну и вот воспоминаний. Воспоминаний его друзей, не знаю, как правильно назвать, одноклассников. И вот еще Хармс просто чуть-чуть плюнул. Вот и такая история была. И это прям какая-то постмодернистская штука. Хотя, наверное, можно так говорить? Хармс – это же модернизм. Но при этом вот эта классическая структура постмодерна. Берется бренд, берется чуть-чуть контекста, фаршируется, и получается вообще что-то вроде бы другое. Нет. Мы пытаемся сейчас скорее, да, как бы говорить из своего времени, из своей позиции, когда действительно там, Пушкин – это не просто наше все, но это еще как бы такой главный товар. Да, да. И да, в, да. Этом, в этом смысле, наверное, это постмодернистская ирония, да, потому как мы можем уже какие-то капиталистические механизмы здесь вроде бы закрутить обратно, да, как бы пытаясь найти эти шестеренки, да, как бы из чего они сделаны. Я думаю, что, ну, у Хармса есть, я вот опять же вспоминаю про кого там, Гоголя и Достоевского. Пушкина об Гоголя. Да-да-да, вот это вот, значит, все, значит, спотыкаясь друг от друга, чертыхаясь, постоянно, значит, бронят друг друга, проходят всю сцену и катятся дальше в кулисы. Понятно, что здесь есть какой-то, как бы, какая-то апелляция, ну, к литературному персонажу, который очевидным образом известен и так далее. Но вот эта вот идея валоризации, мне кажется, у Хармса отсутствует. Может быть, на самом-то деле, да, как бы в этом случае он пытается найти себя в условиях вот этой вот литературы. То есть, как бы, а кто автор Хармс? Если есть там, не знаю, да, вот Лермонтов, Гоголь и Пушкин. Будут ли ему друзья писать, как там, Эрпергармы, да, если он вдруг сломает ноги и будет на коляске кататься. Здесь же еще тоже как бы важный такой образ такого голема, что ли, да, Франкенштейна, такого собранного человека, да, который катается на колесиках. С другой стороны, ну, как бы, понятно, что это как бы тоже очень фольклоризированный образ, что-то механическое, то есть ожившее, да, как бы вдруг делающееся живым, бывший, наверное, мертвым. То есть здесь есть работа над тем, как бы каким-то разным материалом, да, который Хармс пытается найти. Но как будто бы, мне кажется, что вряд ли мы можем говорить его о том читательском эффекте, который сегодня мы наблюдаем, да, как бы о том, что, ну, Пушкин уже, ну, просто уж как над ним только не издевались, да, как бы что с ним только не сделали, какие только воспоминания лицеистов не были обнаружены. Ну, та тетрадь, конечно, она была, которую вот мы знаем случай. Нам известен автограф уже после всех юбилейных этих событий, да, то есть это понятно, что примерно уже то же самое. Ну, или во многом то же самое. С другой стороны, конечно, вот эта степень изученности, степень насаждаемости Пушкина, да, как бы она была несопоставима. Вы вспомнили этот текст, и я подумал, дайте мне минуту, я сейчас придумаю, я сейчас все объясню. Пушкин и Гоголь. Значит, они, во-первых, в одно время, какая-то конкуренция писательская, плюс передача идей, там, мертвых душ. Я подумал о том, что это же опять этот чертяка Хармс вот в это меня погружает. Он мне просто скинул этот текст, я должен с ним разбираться, либо я должен придумать себе, что я все-таки вот эта тусовочка, которая шарит, либо я опять окажусь за скобками. Короче, я должен, просто обязан найти в любом случае смысл, тонкий слой, двойное дно. Если не найду, я проиграл. А в итоге я проиграл в любом случае. И он опять меня победил. Вот да, мне кажется, что что-то такое должно быть. Ну, допустим, да, потом, уже позже, да, в европейской традиции мы находим там явление театра абсурда, в котором Бейкет, Ионеско и прочие другие нам, ну, буквально на пальцах объясняют, показывают, как бы, что мы на самом-то деле, да, получаем, когда мы живем в мире абсурда. Там мир абсурда как бы достроен, на сцене разыгран. Ну, помните все эти, да, в ожидании Годо, не знаю, там, да, все эти прочие другие. Но у Хармса это немножко иначе сделано. Да? У Хармса как будто бы есть в этом какая-то, не знаю, может быть, лабораторность, что ли. Легкость? Легкость может быть, но мне кажется, что он как будто бы работает очень, ну, интимно, что ли. Да? Как бы он работает очень точечно, работает очень, не представляя этот материал на все случаи жизни, я бы так сказал. Да? Кроме того, он же ведь, как я понимаю, ну, совершенно не представлял себе это напечатанным. Правда? Нет, это собрано, это действительно собрано, это, ну, это редкий случай. Большая часть рукописи Хармса, она как бы беспорядочна. Он не видел напечатанным своих текстов, за исключением, вот, например, тех, которые выходили в журнале «Учебник», угу, или там в детском журнале. Или «Чешиёш». Да, в Дед-Гизе, где он добывал деньги. Да? То есть это другие тексты он не видел опубликованными. И предполагать, что они будут опубликованы, ну, очень сложно было тогда, это правда. Угу. То есть, ну, вот прям совсем не то время и не то место. Эти случаи, это действительно собранная тетрадь, четверки, но это редкие случаи. А расскажи историю этой тетради, пожалуйста. Собственно, эта тетрадь попала нам благодаря тому, что была спасена Друскиным. Да, как бы это такой музыковед, который, ну, один из чинарей из блокадной квартиры. Это была квартира, где Хармс жил до ареста? Да, это была квартира, где Хармс жил. Mm. Она часто описывается не только в воспоминаниях, не только в дневниках, конечно, но и в художественных текстах. Вот. Да, это чемоданчик, собственно, был вынесен, и вот в том числе это была тетрадь одна из... То есть там достаточно много дневников, какие-то вот записи, какие-то этих черновиков, разных таких рукописных, в общем, записочек. И вот эта тетрадка, да. Вопрос такой, может быть, сугубо профессиональный, текстологический, о том, как издавать, что в каком порядке издавать и так далее, да, как бы тексты Хармс. Наверное, мне кажется, что, опять же, да, как бы мы могли бы, наверное, сегодня их оставить за скобкой, потому как воспринимать информацию, как будто бы она была проговоренной, да, нам, если мы говорим об абсурде, не стоит, а скорее нам нужно это видеть, это должно быть показано. Ну вот показано не образно даже, скорее, как бы показано с теми словесными рефлексиями, которые мы можем вынести. Я думаю, что да, я думаю, что поэтому это, может быть, и сегодня любопытно, и с этим можно работать. Ну, собственно, с этим и работают, и без нас, и с нами. Работают не в смысле филологи, а работают в смысле, в другом смысле, правильно я понимаю? Я думаю, что если максимально упрощать, как бы это ни было странно, может быть, да, но вот этот эффект показа, это изобретение эффекта, или, допустим, артикуляция его, оказывается в основе массовой пропаганды и вообще механизмов идеологического насаждения. И, соответственно, вот это вот такого рода работа с языком, она происходит повсеместно сейчас, регулярно. Другое дело, что, конечно же, и художественная работа также производится. Угу. Я думаю, что, ну, вот упомянутый цикл Скидана, да не только. Мне очень нравится малая проза Горчева. Я бы назвал бы его, наверное, еще из авторов, которые вполне работают с таким вот хармсовским представлением об абсурде. Мы можем снижать градус, мы можем повышать, да, мы можем действительно, как вот Костя очень верно говорит, о силе социального строительства, что ли, да, как бы, или наоборот, ограничения. То есть, ну, когда мы можем как бы выстроить благодаря таким текстам какую-то публику своих. С другой стороны, любой, как, не знаю, код и пароль, и ответ на пароль, да, это, в общем, как бы чаще всего абсурдная вещь. Не связана с логической ситуацией. Кстати, да, это очень интересное сравнение, да-да-да. Ну что ж, супер. Не знаю, насколько это полезно для Костиной деятельности. Этот разговор был. Возможно, Хармс ближе всех к тому, чем сейчас занимается комедия современная. Ну, по крайней мере, какая-то ее часть. Я очень представляю современных представителей российской комедии, которые черпают вдохновение вот именно оттуда. Ну, не именно оттуда даже, можно сказать, но интуитивно. Из этой традиции. Чувствуют связь, да-да-да, абсолютно. Дорогие представители этой комедии, идите читайте Витгенштейна. Огромное спасибо, Дима. Да, спасибо вам. Прежде чем попрощаться окончательно, я хочу еще напомнить всем слушателям, что у нас есть курс про Хармса, который называется «Мир Даниила Хармса». Это курс Валерия Шубинского. И есть его же курс про абориутов, который называется «Кто такие абориуты?». Если бы вам хотелось послушать про это, про все побольше, пожалуйста, найдите эти курсы в приложении «Радио Арзамас» или на сайте arzamas.academy. Ну, а теперь мы прощаемся с вами. И благодарим Анастасию Толщневу, Екатерину Тарасову, Юлию Гизатуллину, Кирилла Гликмана, уфимскую студию звукозаписи Showtime Records, а еще Дашу Гоголеву, Наташу Карельскую, Машу Касаткину, Юлю Глухову, Лизу Данилову, Варю Младкую и Марю Плевицкую. А также, Костя, спасибо тебе. Спасибо вам. И всем пока. Пока-пока.